Глава 46. Глава 46. Наступило воскресенье, и Рэйвилл была на взводе. Это был первый раз, когда она пригласила друзей к себе домой, и это действовало ей на нервы. Там, в подземном мире, в дьявольском обществе, все было политикой и позерством, были те, с кем она должна была дружить, и те, с кем она не должна была дружить, независимо от ее собственного мнения. Даже те, кого она могла бы считать друзьями, не обязательно пришли бы к ней домой. Слишком много вещей, о которых нужно было подумать, прежде чем такое могло реально произойти. Факт, которому не помогла ее семья, который был слишком показным, более чем достаточным, чтобы большинству других детей не нравилось приходить и чувствовать себя неполноценными или неадекватными в каком-то смысле. Не похоже, что Рэйвилл была виновата в том, что в особняке ее семьи было 184 гигантских золотых статуй, около 30 из которых изображали ее саму в нескольких позах, одна из которых высотой 35 метров и сделана из чистого золота с огромными сапфирами вместо глаз и множеством рубинов по всему телу, как будто платье. Семья Феникс была самой богатой семьей преступного мира, возможно, одной из самых богатых во всем мире, даже если вы насчитали целые пантеоны, и они позаботились о том, чтобы показать этот факт всем и каждому вокруг них. Так что для Рэйвилл было действительно немного волнующе, когда люди приходили, она была полноценной маленькой принцессой, которая была просто рада, что у нее появились первые нормальные друзья. Ну, нормальные – это сильное слово, учитывая, что у двоих из них есть священные механизмы, а другой был сама, что само по себе говорит более чем достаточно. Даже несмотря на это, она хотела, чтобы все прошло идеально и не отпугнуло ее друзей, и для этого, брат, ты ведь помнишь, что тебе следует делать, верно? Спросила Рэйвилл. Должно быть, в десятый раз за один только этот день. Да, я ничего не должен делать, устало сказал Райзер, уже много раз слышавший это. И проследить, чтобы меня не застукали с кем-нибудь из моих перов или чтобы они не трахали друг друга в присутствии гостей. И обязательно надевать одежду, когда нахожусь рядом с нашими гостями, даже если они просто люди, и мы можем использовать на них гипноз, чтобы заставить их забыть об этом, если они увидят, что моя третья рука висит. Третья рука, правда? Спросила Рэйвилл, сарказм и насмешка слетели с ее языка, когда она сказала это. Райзер только пожал плечами в ответ на слова сестры. Я родился благословенным, вот так просто. Вздохнув, Рэйвилл сказала, брат, не знаю, как это сказать, но твой на самом деле не такой уж и огромный. Он, конечно, большой, но не настолько огромный, чтобы его можно было назвать третьей рукой по сравнению с другими людьми. И откуда ты это знаешь? Спросил Райзер. Интернет. Райзер хотел возразить, но просто проворчал, что она слишком молода, чтобы смотреть на подобные вещи, и что ей следует заниматься этим только тогда, когда она достигнет подходящего возраста, например, когда она достигнет трехзначного возраста или, возможно, старше. Рэйвилл проигнорировала ворчание брата. И, о чем еще мы договорились? Я не должен раскрывать вашим гостям наше благородное наследие. Рэйвилл кивнула головой. Она не хотела выдавать себя за дьявола из-за того, что знала Киехару и Сому всего около недели, и она предпочла бы быть ближе к ним, прежде чем раскрывать свою истинную природу, так как она не знала, как они отреагируют, и могла только надеяться создать с ними достаточно тесные связи, чтобы они не убежали от нее, когда они узнают о ее расе и ее личности. Что касается мами, Рэйвилл хотела бы узнать ее получше из-за того, что она также является пользователем священного механизма, но она не была столь актуальна, так как они еще не были друзьями. Динь-дон, они здесь. Как я выгляжу? Сказала Рэйвилл и встала перед ее братом. Он открыл рот, но она отмахнулась. Забудь об этом, ты все равно ничего не знаешь. Эй, Рэйвилл проигнорировала его, сняла ручное зеркальце и оглядела себя в нем, чтобы убедиться, что все в порядке. Глубоко вздохнув, она подошла к двери и открыла ее. Здравствуйте, пожалуйста, входите. Спасибо, сказал Сюлан, приподняв бровь с другой стороны двери. Сюй, черт, я надеялась, что это мои друзья, сказал Рэйвилл с легким раздражением. Что ты вообще делала? Покупала что-нибудь перекусить. Я слышала, что у тебя гости, поэтому подумала, что это было бы неплохо. О, спасибо, робко сказал Равель, чувствуя себя немного неловко из-за того, что накричала на ладью своего брата. В любом случае, «Удачи на встрече. Мы с девочками будем в главной спальне есть закуски», — сказала Сюлан, заставив Рэйвилл замереть, когда она поняла, что закуски предназначались не для нее и ее гостей, а для пэров ее брата. Чувствуя раздражение, она повернулась к брату. «Брат, ты сказал им купить что-нибудь перекусить, чтобы скоротать день?» «Вовсе нет, я ничего им не говорил делать. Но, если ты захочешь перекусить, когда придут твои друзья, ты всегда можешь просто заказать доставку». После предложения Райзера Рэйвилл выглядела немного растерянной. «Я думаю, можно, но я бы предпочла, чтобы еда была здесь, когда они прибудут», — сказал Рэйвилл, желая быть лучшей из возможных хозяек. «Послушай, если ты действительно хочешь, я могу просто послать кого-нибудь, чтобы он принес тебе немного. В любом случае, когда, ты сказала, они придут. О, должно быть в 11 утра». Райзер просто посмотрел на свою сестру с невозмутимым выражением лица. «Сестренка, сейчас 9:30 утра. Я знаю, я слишком молод для этого дерьма». Райзер покачал головой и ушел от этого безумия. Его время было бы лучше потратить на сон, еду или секс, любой из них действительно подошел бы. Глава 47. Примерно через 2 часа все прибыли, и они начали свою совместную работу. С заданием все прошло гладко, за исключением одной небольшой проблемы. «Сама, ты ведь знаешь, что Жанну д'Арк убил не мудак-священник, верно?» — осторожно спросил Рэйвилл. «Почти уверен, что это был какой-то самодовольный ублюдок-священник, который приказал ее убить, несмотря на то, что она была святой». Сама пожал плечами. Джоэн, возможно, не очень много говорила с ним о своей смерти, но Жилли и Желтер, безусловно, говорили. Мами просто кивнула головой, соглашаясь с ним, но Киераку вздохнула, еще раз отметив, насколько уникален ее друг. «Нет, мы не можем использовать это в итоговом варианте», — сказал Рэйвилл, отказываясь писать такие грубые слова в своем отчете. «Хорошо, вместо священника пизды мы можем использовать бесполезный мешок с мусором в священнической одежде, маскирующийся под нечто большее, чем просто вредителя». «Ты заткнись», — сказал Рэйвилл, полностью отказавшись от советов самой по формулировке домашнего задания. «Я сделаю это, я не могу доверять тебе в этом, иначе ты действительно можешь написать свою нецензурную брань в отчете». «Я должна согласиться с тобой, Рэйвиллтян». Киехару кивнула головой, сказав это, и они оба согласились, что сама не был лучшим, когда дело доходило до такого рода вещей. Сама просто пожал плечами, зная, что он, вероятно, все равно не был лучшим для этого. Если бы это полностью зависело от него, домашнее задание занимало бы несколько страниц, включая точное предложение о жизнеспособных механизмах пыток, которые должны были быть применены к священнику, казнившему Жанну, и подробное объяснение полной глупости всей ситуации. Когда Рэйвилл закончила писать, она улыбнулась про себя, довольная проделанной работой. Это была хорошо проработанная и очень подробная работа, и она гордилась тем, что ей удалось сделать в конце концов. Посмотрев на других, она увидела, как Мами играет с приложением на своем телефоне, Киехару делает селфи, чтобы публиковать их в социальных сетях, она была там большим хитом, и сама, почему ты сейчас спишь? Спросила Рэйвилл, увидев, что он лежит на боку и крепко спит. Честно говоря, он не спал прошлой ночью с тех пор, как погрузился в вырезание костей своих рук, восстанавливая их, а также делая заметки о процессе на случай, если это потребуется. Его руки требовали самой большой работы, учитывая, что ему пришлось добавить в них несколько специальных магических формул для некоторых техник, которым он научился у Хассанов. Он не спал нормально с прошлой ночи. Когда это было снова? Черт, даже он не мог вспомнить, когда в последний раз нормально спал ночью. Он продолжал продвигаться вперед, чтобы убедиться, что он как можно лучше подготовлен к тому, когда возникнет проблема, и никогда не был доволен тем, что получил. Открыв глаза на крик Рэйвилл, сама мгновение смотрел на нее, прежде чем ответить. «Я спал, потому что мне так хотелось. Кроме того, проснуться и увидеть такую красивую сцену – это приятная смена обстановки, гораздо лучше, чем я привык». Раньше он просыпался на троне из-за того, что Леонидас кричал, что солдатам нужно рано вставать, чтобы тренироваться, а теперь он обычно просыпается в классе от того, что сердитый учитель устраивает сцену, чтобы разбудить его. Так что, да, пробуждение к этим трем было гораздо лучшей сценой. Киехару просто улыбнулась, услышав его комплимент – Маме просто притворилось, что ничего не слышала, слишком сосредоточенная на своей игре, а щеки Рэйвилл немного покраснели. Немного потянувшись, сама встал с того места, где он спал, и заговорил. «Итак, все сделано, я думаю, что сейчас уйду. Подожди, как насчет того, если мы, ХМО, я знаю, у нас есть бассейн на заднем дворе. Погода сегодня хорошая, так как насчет того, чтобы поплавать», — сказал Рэйвилл, изо всех сил стараясь не выглядеть отчаявшейся или что-то в этом роде. Она хотела насладиться воскресеньем со своими друзьями, а не позволить им просто уйти, как только работа будет закончена. «Это звучит мило, Рэйвиллтян, но у нас точно нет одежды для этого», — нерешительно сказала Киехару. По правде говоря, ей не нравилась мысль о том, чтобы пойти в бассейн, так как она очень стеснялась своего тела. Маме кивнула головой и, честно говоря, даже если бы у нее была необходимая одежда, она не была уверена, что захотела бы поплавать, особенно в присутствии мужчины. «Давайте, все будет хорошо, вы можете использовать мою одежду, если она вам подходит, в качестве альтернативы. У моего брата и его подруг есть около 40 купальников для всех типов телосложения, так что я уверен, что мы сможем найти что-нибудь подходящее. Пожалуйста, это будет весело», — сказал Рэйвилл, искренне надеясь, что остальные согласятся. Киехару и маме, казалось, не были в восторге от этой идеи, но в конце концов смягчились. Но маме сделала замечание: «Ну, с таким количеством вариантов, по крайней мере, мы сможем найти то, что нам удобно». При этих словах Рэйвилл вспомнил об общем вкусе своего брата и Пэра в одежде. Кровь отхлынула от ее лица, когда она начала молиться сатане, чтобы были хотя бы некоторые варианты, которые не были слишком скудными, прозрачными при контакте с водой или просто имели отверстия для легкого доступа. «Сатана, мой брат и его Пэр — огромные извращенцы», — раздраженно подумал Рэйвилл. Глядя на девочек, она сказала: «Я отведу вас, девочки, в гардероб, где они хранят свои купальники, после того, как поговорю со своим братом, чтобы он мог показать Самакуну варианты мужских купальников». Все кивнули, когда Рэйвилл направилась в комнату своего брата. Войдя, она увидела, что ее брат лежит на земле, а Юбилу наседлает его и делает массаж спины. Другие члены его сословия бездельничали повсюду, играя в видеоигры, просматривая Ютубе или смотря фильмы. В принципе, они просто расслаблялись, как обычно. Глава 48. «Брат, я хочу попросить тебя об одолжении», — сказал Рэйвилл, и Райзер повернул к ней голову. На его лице была смесь крайнего удовольствия от массажа и раздражения от того, что его выходной день был прерван подобным образом. «Чего ты хочешь? Разве ты не говорила мне, чтобы я в основном прятался в дальнем углу, чтобы не смущать тебя перед твоими друзьями?» — спросил он, на что Рэйвилл только закатила глаза. «Да, но теперь мне нужна твоя помощь кое в чем. Это действительно быстро, я обещаю», — Рэйвилл сказала дерзко, так как только маленькие сестры могут по-настоящему справиться. «Что ж, очень жаль, я немного занят, так что ты можешь просто попросить своих друзей позаботиться об этом, лучше, чем заставлять меня появляться и смущать тебя», — ответил Райзер, махнув рукой, чтобы она ушла. Рэйвилл фыркнула. Прежде чем повернуться и выйти из комнаты, она всегда могла просто попросить Сому оставить свои шорты и использовать их в качестве купальника, если ее брат собирался выставить себя на посмешище. После того, как она ушла, Юбилуна повернулась к Райзеру. «Дорогой, ты уверен в этом? Возможно, у нее было что-то важное, в чем ей нужна была помощь». «Нет, не беспокойся об этом. Учитывая, что это просто кучка молодых девушек, она, вероятно, просто хотела, чтобы я позаботился о каких-то несущественных вещах или что-то в этом роде», — пренебрежительно сказал Райзер. Он не слышал о том, кто именно придет, и просто предположил, что это были просто другие девочки из ее класса. Зачем ему было утруждать себя присмотром за кучкой маленьких девочек, если он даже не мог попытаться соблазнить их? Лучше было остаться здесь, чтобы сделать массаж и насладиться неспешным днем. Вернувшись в гостиную, Рэйвилл выглядела смущенной, когда она объяснила Саме, что ее брат даже не хотел позволять ей спрашивать его о чем-либо. «Ты не можешь просто надеть шорты или что-то в этом роде?» — спросил Рэйвилл. Сама на некоторое время задумался. Он не хотел использовать свою нынешнюю одежду для плавания, но был приемлемый вариант. «Как насчет этого? Не могла бы ты достать мне немного ткани и швейных материалов?» Я могу сделать что-нибудь временное в качестве замены. Если это не удастся, тогда я смогу плавать в своих шортах. Сама сделал предложение, на что Рэйвилл только подняла бровь. Ты умеешь шить? Да, на самом деле в этом нет ничего особенного. Сама признался, пожав плечами, что шитье было одной из вещей, которым он научился, изучая, как создавать мистические коды. Это было необходимо при производстве некоторых зачарованных предметов. Рэйвилл просто посмотрела на Сому и представила, как он вышивает, и она фыркнула при виде этого изображения. Другие девушки делали то же самое при смехотворности самой идеи. Он, который большую часть времени вел себя скорее как скотина, делал что-то подобное, было забавно даже как концепция. «Хорошо, я посмотрю, что смогу сделать», — сказал Рэйвилл, поднимаясь, чтобы собрать материалы. Прошло совсем немного времени, прежде чем Рэйвилл принесла Саме немного белой ткани и швейных материалов для работы. После этого она пошла с Киехару и маме, чтобы найти для них подходящие купальники. Из-за разницы в размерах им пришлось искать и надеяться, что в перстве Райзера было что-то подходящее для Киехару и маме. Они нашли хороший выбор вариантов после поиска, даже если около 30% всех купальников имели дырки на них или были настолько малы, что на самом деле ничего не скрывали. По рекомендации Рэйвилл из вариантов, которые они получили, они также вылили немного воды на купальники, чтобы убедиться, что они не станут прозрачными при контакте с водой или смогут на самом деле оставаться на месте вместо того, чтобы слишком легко соскользнуть или просто оторваться при малейшем признаке натяжения. Это фактически отрезало множество возможных купальников, около 40% из тех, которые они считали жизнеспособными, но в конце концов им удалось найти что-то подходящее для маме и Киехару. Рэйвилл выбрала милый розовый купальник-двойку, который плотно облегал ее тело, но создавал невинное ощущение, будучи очень со вкусом подобранным, а также демонстрируя ее изгибы. Маме выбрала белое цельное платье с открытой спиной, но все еще несколько скромное, которое она сочла удобным носить с некоторыми цветочными узорами на нем. Киехару выбрала синий купальник из двух частей, который делал ее очень женственной, топик и трусики с оборками. Все трое прыгнули в воду и начали играть, счастливо наслаждаясь послеполуденным солнцем и расслабляясь после окончания своей работы. Примерно через 15 минут после того, как они вошли в бассейн, к ним присоединился Сама. Все трое остановились как вкопанные, потрясенные тем, во что был одет Сама, и видя результаты его физической подготовки. Тренировки экстремальной интенсивности, искусно разработанные величайшими воинами человечества, дополненные целебной магией и зельями для ускорения процесса и повышения эффективности, все это вместе гарантировало, что тело Самы, за неимением лучших слов, было разорвано как в аду. Его мышцы были чрезвычайно четко очерчены и туго натянуты таким образом, что они выглядели твердыми, как скала, и в то же время были худыми, в отличие от большинства культуристов. И чтобы убедиться, что он показывает все это очень-очень хорошо, он носил фундаши, который оставлял очень мало места для воображения. Большинству парней его возраста было бы неловко носить фундаши, но после тысяч лет, проведенных в окружении героев, которые считали то, что некоторые назвали бы сексуальным нижним бельем, нормальной одеждой, и мысль о стыде за свое тело, которую из него выбивали многие учителя, которые учили его, насколько это неуместно, его взгляд на то, что является социально приемлемым с точки зрения одежды, и его чувства стыда сильно отличались от взглядов нормальных людей. Даже когда он пытался притвориться нормальным, ему инстинктивно было наплевать на такие мелочи, как скромность. Глава 49. Рэйвилл закрыла глаза, делая глубокий и успокаивающий вдох, в то время как единственная мысль пришла ей в голову. «Я так рада, что мой брат здесь не для того, чтобы быть занудой». Когда Сама приблизился к воде и собирался войти, Киехару заговорила. «Сама-кун, не следует ли тебе сделать несколько растяжек, прежде чем войти в воду?» Она сказала, и Сама, казалось, о чем-то подумал, точнее, о тех случаях, когда Леонидас заставлял его делать именно это, когда пришло время тренироваться в подводном бою, поэтому он кивнул. «Да, я вроде как забыл об этом», — признался Сама, прежде чем начал подтягиваться. Рэйвилл следила за каждым движением мускула с таким красным лицом, что можно было подумать, будто ее лицо пытается соперничать с волосами Риас. Сама заметил это и внутренне ухмыльнулся, Он не был тупым или что-то в этом роде, и, хотя сейчас он никому активно не подходил, легкое поддразнивание тоже было хорошо. Когда он двинулся, чтобы сделать растяжку как раз так, как нужно, чтобы покрасоваться, Рывил через некоторое время покачала головой и отвернулась, пытаясь изобразить безразличие, только чтобы повернуться к Киехару, которая дразняще ухмыльнулась ей, что заставило блондинку понять, что ее подруга заметила, что Рывил смотрит на Сому и использует этот шанс, чтобы подразнить ее. «Этого должно быть достаточно для растяжки, давай войди в воду, это очень мило», сказала маме, слегка раздраженная сложившейся ситуацией. Сама остановился как раз в тот момент, когда собирался притвориться, что потягивается, принимая позу боковой груди. Осознав, что делает, он слегка усмехнулся, чувствуя себя немного нелепо, прежде чем войти в воду. «Итак, что вы, ребята, предлагаете нам делать?» – спросил сама, подходя ближе к остальным в бассейне, а маме подняла руку. «Как насчет того, чтобы поиграть в волейбол? Это может быть забавно, и у нас есть мяч, который мы можем использовать», – сказала маме, указывая на один такой мяч, который был в бассейне. В этом бассейне действительно было всего понемногу, и он был очень хорошо оборудован, что создавало ощущение, будто его можно увидеть в водном клубе. «О, это звучит забавно. Я объединюсь с мамой Тян», — сказала Киехару, послав Рывил многозначительный взгляд, который заставил Рывил опустить глаза и ответить. «Ну, если нет другого выбора, тогда, я думаю, я могу пойти с Самакуном. О, ты уверена, что сможешь справиться со мной, Рывил Тян? Я хотел бы на это посмотреть», — сказал Сама с ухмылкой на лице, когда девушка захлебнулась и сильно покраснела, заставив Киехару рассмеяться, а маме безмятежно улыбнулась, стараясь не показывать свои эмоции наружу. Когда команды разделились, пришло время играть, и Рывил была рада этому. Вернувшись в комнату, где находились Райзер и его перы, Райзер чувствовал все большее раздражение. «Что случилось, дорогой?» – спросил Юбилуна. «Это ничего не значит, просто меня немного беспокоит, что Рывил никогда по-настоящему не говорила мне, в чем ей нужна помощь», — ответил Райзер. Юбилуна только мягко улыбнулась его выходкам. «Как насчет того, чтобы один из нас пошел проверить их и посмотреть, не нужна ли Рывил сама помощь в чем-нибудь?» «Не нужно, это не должно быть чем-то важным», — ответил Райзер. После короткой паузы он сказал: «Но я чувствую небольшую жажду, так что, если бы кто-нибудь из вас пошел на кухню, чтобы принести мне немного воды, было бы неплохо». Большинству перов хотелось посмеяться над скрытой просьбой своего короля, иногда он был таким, и большинство из них думали, что это было просто мило. «Я пойду, учитель, и если мне случится пройти мимо Рывил сама, я спрошу то, что она хотела спросить у вас», — сказала Сирис, вставая из-за своего компьютера. Она только что закончила игру, так что было бы неплохо немного размять ноги, прежде чем вернуться, чтобы уничтожить некоторых нубов и заставить плакать мальчиков-подростков. Райзер просто кивнул, делая вид, что не заметил упоминания о Рывил. Сирис вышла из комнаты, пока остальные ждали, и ждали, и ждали. И через несколько минут ожидания Сирис вернулась со странным выражением лица и без чашки воды в руке. «Где вода, которую ты сказала, что собираешься достать, Сирис?» — спросил Райзер, приподняв бровь. Сирис просто покачала головой, прежде чем повернуться к своему королю и спросить: «Учитель, вы знаете, кого пригласила ваша сестра?» — осторожно спросила она, на что Райзер только пожал плечами. «Просто несколько школьных друзей». «А что?» — Сирис выглядела немного косноязычной, прежде чем ответить. «Я считаю, что было бы лучше, если бы вы сами пошли посмотреть, это было бы проще, чем объяснять», — сказала Сирис, и Райзер начал беспокоиться. Встав с кровати, чтобы пойти посмотреть, его сопровождали Юбилуна и Карламайн, которая слишком серьезно отнеслась к своему косплею рыцаря. Добравшись до стояка у бассейна, он застыл на месте. Его младшая сестра, одетая в скудное, с точки зрения старшего брата, бикини, находясь слишком близко к какому-то извращенцу, опять же, с точки зрения старшего брата, играя в то, что он считает волейболом. Не то чтобы разум Райзера мог понять это должным образом, когда Рывил попыталась поймать мяч, посланный в ее сторону, и в итоге споткнулась о грудь мужчины рядом с ней, она подняла глаза, когда сделала это, и Райзер мог видеть, как она посылает взгляд, подобный тому, который некоторые из его девушек посылали ему, когда они только встретились. Райзер мог только стоять там, уставившись на это мгновение, прежде чем его гнев возрос в геометрической прогрессии, и он закричал: «Что, черт возьми, здесь происходит?» Глава 50. Рэйвилл и девочки теперь сидели за столиком у бассейна. Перед каждой из них стоял молочный коктейль, и они пили его с удовольствием. «Я знаю, что мне не следует это пить, но это так вкусно!» В экстазе воскликнула мами. «Это правда, но я просто ничего не могу с собой поделать», сказала Киехару, отпивая немного своего молочного коктейля, со счастливым выражением на лице. Что касается Рэйвилл, она просто пробормотала: «Хаэм, да, конечно», сказала она, продолжая смотреть в сторону. Точнее, она смотрела на Сому, который загорал на шезлонге. Киехару просто закатила глаза. На столе было несколько салфеток, поэтому она взяла несколько и отдала их Рэйвилл. «Вот, это тебе, чтобы ты могла вытереть все слюни, которые ты пускаешь из-за Сомы». «Не, я никогда не делала ничего подобного», сказала Рэйвилл, поворачиваясь к своей подруге, которая просто одарила ее понимающей улыбкой. «Суурие, я полностью верю тебе, или я бы поверила, если бы была глупой или слепой», сказала Киехару, и Рэйвилл захлебнулась. «Это совершенно очевидно, Рэйвилл Тян», сказала маме, сделав еще один глоток своего напитка, и легкая улыбка появилась на ее лице при виде реакции другой девушки. Рэйвилл действительно была довольно милой. Рэйвилл только вздохнула, услышав это, и успокоилась, выпив свой молочный коктейль. Маме покачала головой и заговорила: «Но это удивило меня, кто бы мог подумать, что твой брат такой, Рэйвилл Тян. Пожалуйста, не упоминай его, я и так уже достаточно смущена без напоминания», сказал Рэйвилл с раздражением при мысли о своем брате. «Подумать только, что твой брат был бы таким, несмотря на то, что он взрослый», весело сказала Киехару. «Я имею в виду, крича, что он сожжет лицо самым моим великим бессмертным пламенем, я не знала, как на это реагировать», сказала Киехару со смешком, и Рэйвилл просто отыграла это. «Мой брат всегда был совершенно уникальной личностью», сказала Рэйвилл, надеясь, что остальные не поймут, чего именно хотел ее брат. «Он действительно хотел сжечь Сому прямо здесь и сейчас. Говорить такие вещи, как великое бессмертное пламя, было очень неловко. Уникален, это один из способов сказать это, даже если я должна сказать, что он вполне, ГМ, защищает тебя», сказала маме, указывая на окно в особняке, где Райзер смотрел на них, и особенно на Сому, с полной ненавистью. «Оставь это, брат в конце концов успокоится», сказал Рэйвилл, надеясь, что это правда. Именно в этот момент Сама повернулся на стуле, теперь его зад был приподнят, чтобы убедиться, что спина тоже хорошо загорела. Глаза Рэйвилл почти мгновенно повернулись к нему и уставились с тем, что любой мог бы назвать голодом, на то, что она видела, что-то, что заметил Райзер. Киехари повернулся к маме и спросил: «Хочешь поспорить, сколько времени пройдет, пока старший брат Рэйвилл снова придет сюда, чтобы поднять шум?» «Держу пари, он сделает это в ближайшие 3 минуты», сказала маме. «Хорошо, держу пари, он придет в течение следующей минуты», Киехару сказала, и это была правда. Райзер буквально бежал, а Юбилуна и Карламайн следовали за ним, пытаясь догнать. В его руках было полотенце, так как он не хотел продолжать видеть, как его невинная и чистая младшая сестра насилует тело Сомы. Нет, она была совершенно невинной, чистой и доброй маленькой девочкой, которая ничего не знала о похоти или плотских желаниях, у нее никогда не было ни одной непристойной мысли, и она оставалась бы такой до своей первой брачной ночи, если бы это зависело от Райзера, возможно, и после этого. Когда Райзер добрался до Сомы, он уже собирался заговорить, когда Сама заговорил первым: «Чувак, ты можешь сделать несколько шагов вправо, я пытаюсь загореть здесь, если ты не возражаешь». У Райзера вздулась вена на голове, когда он услышал этот пресный ответ и посмотрел на Сому сверху вниз. «Ты знаешь, кто я такой? Кто-то, кто мешает мне получить равномерный загар, и что с того? И вы только посмотрите на это, у той вены появились еще 2 друга. Выходи, убирайся, я не потерплю, чтобы кто-то вроде тебя вел себя так в моем доме», сказал Райзер, и Сама повернул лицо, чтобы посмотреть на него. «Чувак, остынь нахуй, я просто немного наслаждаюсь солнцем, почему бы тебе просто не сделать то же самое? Температура отличная, и тебе, кажется, не помешал бы загар, такая белая кожа хорошо смотрится на девушках, но ты должен попытаться немного загореть». Райзер выглядел так, словно хотел взорваться, пока Юбилуна не заговорила. «Дорогой, почему бы и нет? В любом случае сегодня хороший день, и я хотела бы, чтобы у тебя был легкий загар. Может быть, у тебя был бы другой вкус в этих краях, и я хотела бы узнать это из первых рук». Когда она сказала это, облизнула губы, и взрывное настроение Райзера почти мгновенно изменилось, его нижняя голова повернулась, когда он кашлянул в руку. «Ну, если ты так говоришь, дорогая, но все равно, мы должны выгнать его», сказал Райзер, и его королева покачала головой, когда подошла к нему и прошептала ему на ухо: «Дорогой, ты мог бы использовать это как шанс. Если ты сейчас покрасуешься перед своей сестрой, то сможешь заставить ее понять, что другие мальчики недостаточно хороши, и успокоить ее мысли о подобных вещах. Было бы лучше, если бы ты сделал это, чем если бы она нашла кого-то там, где ты не можешь видеть. Может быть, у этого маленького рыцаря все-таки были такие мысли на днях». Когда Райзер услышал это, его взгляд стал очень холодным, прежде чем он неохотно кивнул. «Очень хорошо, я сделаю то, что ты сказала, дорогая. Пойдем, мне нужен подходящий купальник, чтобы я мог должным образом показать свое великолепие». «Да, да, ты иди переодеваться. Я просто пойду перекинусь парой слов с Рэйвил, прежде чем тоже пойду», сказала Юбилуна, прежде чем сделать знак, пока Райзер не смотрел. Карламайн, увидев знак, тоже тайно подняла большой палец. Эти знаки, созданные перами Райзера, были внутренним делом между девушками с целью позволить им общаться без уведомления их короля, и на этот раз сообщение было довольно простым. «Задержи нашего придурка». Глава 51. Глава 51. С полученными приказами Карламайн сопровождала Райзера, уже зная лучший способ убедиться, что она сможет задержаться на достаточное время. То, что это означало бы, что она получит двойку обратно в раздевалке, было просто хорошим бонусом. Увидев, что ее король уходит, Юбилуна двинулась, чтобы поговорить с Рэйвил. Девушка наблюдала за всей ситуацией, и когда королева ее брата подошла ближе, на лице молодого феникса расцвела широкая улыбка. «Старшая сестренка, спасибо», — сказал Рэйвил, заработав улыбку Юбилуны. Старшая женщина действительно была для Рэйвил как старшая сестра, и она честно хотела для младшей девочки только самого лучшего. Убедившись, что ее король находится достаточно далеко от этого места, Юбилуна поговорила с Рэйвил. «Я сделаю все возможное, чтобы отвлечь твоего брата, так что переходи в наступление. Твоя цель, похоже, из тех, кому нужно, чтобы ты была агрессивна, чтобы идти куда угодно». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, старшая сестренка». Юбилуна просто послала ей снисходительную улыбку. «Греческое хорошее тело загорает прямо там, с белыми волосами и голубыми глазами, у тебя отличный вкус, я дам тебе это. Просто совет, если кто-то найдет его, и если ты будешь слишком медлительно и недостаточно стараться, ты станешь плюс один вместо один». Сказав это, Юбилуна повернулась к маме и Киехару, отметив, что эти двое были людьми, но она чувствовала, что у обеих были священные механизмы. Через мгновение Юбилуна подумала, что, во всяком случае, эта дружба, которую она развивает, может быть шансом, учитывая, что Рэйвил может решить стать своим собственным королем в будущем, и, если это произойдет, наличие потенциальных рекрутов, с которыми она уже дружит заранее, безусловно, поможет ей. Кроме того, подумала она с весельем, если Рэйвил понравится вон тот красавчик, и если они действительно сойдутся, Рэйвил может просто добавить его в свой класс сперов, где один сможет поддержать другого. В основном, как то, что произошло между самой Юбилуной и ее дорогим королем. «Вы все более чем желанные гости, я надеюсь, что вы двое сможете быть хорошими друзьями этой девушки, пусть даже если она похожа на Цундере», — шутливо сказала Юбилуна, к большому раздражению и гневу Рэйвил. Киехару положила руку на левое плечо Рэйвил, маме положила руку на правое. «Не волнуйся, мы принимаем тебя такой, какая ты есть», — сказал Киехару. «Мы понимаем, не волнуйся», — сказала маме. У этих двоих были дразнящие улыбки на лицах, когда они говорили это, заставляя Рэйвил в ужасе переводить взгляд с одной стороны на другую. «Быть Цундере имеет свои собственные прелести, Рэйвил. Не волнуйся, ты и так в порядке», — сказал сама, все еще лежа на шезлонге у бассейна, повернулся лицом в сторону Рэйвил и поднял вверх большой палец, говоря это. У Рэйвил закружились глаза, когда она решила предпринять тактическое отступление, прыгнув прямо в бассейн и обрызгав всех. Все остальные девушки смеялись над этим, и вскоре Рэйвил тоже смеялась, они все веселились. Примерно через 20 минут гораздо более спокойный и освеженный Райзер вернулся в бассейн. «А теперь давайте покажем превосходство Райзера», — сказал Райзер. Рядом с ним стояли еще несколько девушек его сословия, когда он позвал тех, кто тоже хотел прийти. «Да, Райзер сама», — сказала Карламайн. Ее подтянутое тело было выставлено на показ под спортивным купальником, который демонстрировал ее спину. «В любом случае солнце выглядит слишком хорошо, чтобы находиться в комнате», — сказала Сирис с легкой ухмылкой на лице, когда подняла глаза. На ней было простое синее бикини из двух частей, которое довольно красиво подчеркивало ее тело. Юбилуна просто улыбнулась, на ней было то, что можно было бы великодушно назвать бикини на завязках, учитывая, как мало оно на самом деле прикрывало. Райзер широко улыбнулся и сделал шаг вперед и увидел, как его младшая сестра наносит масло для загара на спину Самы. Они разговаривают, и Рэйвил сильно покраснела, в то время как Сама просто говорил как обычно, чувствуя, как руки младшей девочки массируют его спину более тщательно, чем действительно нужно. «Ты, держи свои руки подальше от моей сестры», — крикнул Райзер, и Сама просто взглянул на него со стула и ответил. «Конечно, но почти уверен, что тот, кто использует руки здесь, это она, а не я. Если ты хочешь, чтобы я изменил это, я могу, но позже. Ей еще нужно кое-что закончить», — сказал Сама, и Райзеру захотелось швырнуть его в гроб. Рэйвил, тем временем, покраснела до умопомрачения и хлопнула Сому по спине. «Прекрати так дурачиться. И, кроме того, я делаю это только на спор», — она сказала и посмотрела на Киехару и маме. Первая помахала в ответ, а вторая просто мило и невинно улыбнулась. Рэйвил действительно задавалась вопросом, хорошо ли заводить таких друзей, потому что сейчас это действительно не казалось таковым. «Я хочу, чтобы вы знали, что я на 100% серьезен, даже если, возможно, нам следует оставить подобные разговоры на потом. Раздражает приход ничтожества», — сказал Сама, когда Райзер шел прямо на них. Рэйвил повернулась к нему и увидела Юбилуну, одаривающую ее извиняющейся улыбкой, в то время как Райзер пытался выглядеть устрашающе перед Сомой. Он потерпел неудачу. «Ты, что заставляет тебя думать, что ты вообще заслуживаешь того, чтобы вести себя так перед моей невинной сестрой?» — сказал Райзер, заработав насмешку в лицо от Рэйвил, которая чувствовала, что он активно пытается смутить ее тем, как он себя ведет. «Чувак, остынь, мы просто разговаривали, и я все равно ни к чему ее не принуждал», — сказал Сама, отмахиваясь от Райзера, к большому раздражению богатого придурка. «Кроме того, что заставляет тебя думать, что я не заслуживаю такого поведения от Рэйвил? Она мой друг, и мы на самом деле не делаем ничего плохого, и, даже если бы это было так, я все равно был бы более чем достаточно хорош для любого. Кем ты себя возомнил, чтобы так говорить? Как будто ты заслуживаешь так вести себя с моей сестрой, когда ты просто, всего лишь второй в очереди на пост главы семьи Ханакой, многомиллионной транснациональной компании. Я знаю, как такой человек, как я, может быть достоин кого-то другого. О, какой я бедный крестьянин», — сказал Сама очень насмешливо, но не менее верно. «Он является вторым в очереди на семью Ханакой, которая является многомиллионной фармацевтической компанией со сделками по всему миру и связями с несколькими правительствами по всему миру. С точки зрения людей, вам было бы трудно найти кого-то, кого он недостоин». Глава 52. Глава 52. Райзер заткнулся, но его лицо вспыхнуло от чистого гнева, и он хотел сжечь Сому прямо здесь и сейчас, но у него было больше самообладания, чем если бы он был обычным человеком, который, насколько он мог судить, не имел прямого контакта со сверхъестественным. «Даже если так, я отказываюсь принимать тебя рядом с моей сестрой. Ну, крутое дерьмо. Она моя подруга, и я почти ничего не имею против твоего одобрения», — пренебрежительно сказал Сама. «Да давай подеремся. Я покажу всем здесь, что ты недостаточно хорош», — сказал Райзер, на что Сама только поднял бровь. «Ты же знаешь, что даже если бы я проиграл, мне было бы наплевать на это, и я бы просто продолжал дружить с Рэйвил. «Верно. Что, боишься проиграть тем, кто лучше тебя?» — насмешливо сказал Райзер. «Где это?» — спросил я. «Хаэм, где тот человек, о котором вы сказали, что он лучше меня во всем, о чем вы говорите?» Райзер просто с удивлением уставился на этого человека, который был еще более гордым и неистовым, чем он, не зная, как вести себя с кем-то подобным. Со своей стороны, Карломайн хотела найти меч, чтобы разрубить этого гордого человека пополам за то, что он так вел себя по отношению к ее королю, в то время как Сирис просто хотела уже пойти и насладиться бассейном, а Юбилуна сдерживала смех над выражением лица своего любимого. Тем временем, сидя за столом, мами повернулась к Киехару и спросила: «Я не знала, что сама Кун был таким, как бы это сказать, дерзкий, грубый, гордый, раздражающий, приводящий в бешенство, высокомерный, титулованный, иногда немного глупый, своевольный до крайности. Ты можешь выбрать хоть что, и это совершенно верно», — сказала Киехару, пожимая плечами. Она общается с Сомой уже больше недели и к настоящему времени хорошо поняла его личность. «Это своего рода удивительно, что ты на самом деле дружишь с ним, если он такой», — сказала маме. «Ну, он не идеален и даже не такой уж порядочный и нормальный большую часть времени. Но он друг, на которого я чувствую, что могу положиться», — сказала Киехару с улыбкой на лице, когда она на мгновение перевела взгляд на маме. Взгляд Киехару на мгновение стал острым и холодным, прежде чем снова стал дружелюбным, прежде чем кто-либо успел заметить, единственными следами этого было то, как напряглись ее руки, когда она крепче сжала чашку, которую держала. Тем временем Райзер пытался решить, что он может сделать, чтобы заставить этого невыносимого человека отстраниться от его сестры, даже если на самом деле это не сама, но все это не имело значения. «Независимо ни от чего другого, давайте поспорим. Если я выиграю, ты навсегда отстанешь от моей сестры. Хорошо, я буду потакать тебе, но у меня нет намерений на самом деле делать то, о чем мы договорились навсегда. Может быть, скажем, день или два, когда я лично не начну с ней общаться», — сказал сама, и Райзер кивнул, уверенный, что если бы ей дали хотя бы один или два дня побыть вдали от Самы, Рывил перестала бы так себя вести по отношению к нему. «Итак, в чем ты хочешь соревноваться со мной? Надеюсь, не внешне. Честно говоря, я сомневаюсь, что вы выиграли бы, не заплатив судьям». Рывил была искренне поражена. Она никогда не встречала кого-то, кто был бы еще более самоуверен, чем ее брат, и ей было интересно, сможет ли он на самом деле поддержать свою браваду. Задумавшись на мгновение, Рывил не могла не отметить: «А что, если ты победишь, сама Кун? Чего ты захочешь?» Сама задумчиво приложил палец к подбородку, прежде чем улыбнуться. «Как насчет того, что в следующий раз, когда я приду, он не будет надоедать мне? Я верю, что это достаточно просто сделать, и я хотел бы прийти в другой раз, бассейн отличный». Рывил широко улыбнулась его словам и повернулась к своему брату, у которого было такое выражение лица, как будто кто-то заставил его съесть лимон от того, как он был недоволен мыслью о том, что эта дворняжка снова придет к нему домой, но тем не менее кивнул. «Итак, с чем ты хочешь соревноваться со мной?» — спросил сама. Так началась серия соревнований. «Покер. Флэш-рояль», — сказал сама, показывая свои карты двум перам Райзера. «Лучше из трех. Пианино. И вот как ты играешь. Добро пожаловать в джунгли только на пианино. Пинг-понг. Три сета по 10-0. Я считаю, что это моя победа. Я этого не приму. Лучше из семи. Картина. Эта картина Рывил демонстрирует ее впечатления, детали, привлекательности то, что я мог из нее вытянуть. Я думаю, что если выставить его на рынок, это будет стоить около». Райзер посмотрел на свою собственную картину и разорвал ее пополам, прежде чем закричать от разочарования. «Лучше из девяти». Юбилуна, желая, чтобы это уже прекратилось, заговорила: «Дорогой, разве этого не должно быть достаточно? Нет, я отказываюсь смириться со своей потерей. Я знаю, давай сыграем еще в одну игру, чтобы все решить». «Конечно, что ты имеешь в виду?» — сказал сама, все время ухмыляясь. «После тысяч лет, проведенных в окружении своих учителей, и всегда испытывающих трудности с тем, чтобы соответствовать им в их соответствующих областях, было чертовски здорово на самом деле иметь возможность проявить себя в ком-то так, как он проявлял себя в течение стольких, многих, многих, многих лет. Выпьем. Мы выйдем в город и выпьем. Первый, кто упадет в обморок пьяным, проиграет. Вот что мы будем делать», — сказал Райзер, уверенный в своих шансах на победу. Сама ухмыльнулся и сказал: «Я несовершеннолетний, если вы знаете где-нибудь в городе, где я могу так выпить, то я был бы не прочь сопровождать вас». Райзер остановился на целых две секунды, прежде чем кивнуть. «Я знаю по крайней мере 12 клубов, которые могут подойти для этого. Давай сделаем это», — Райзер сказал и пошел искать свои ключи. Все равно сейчас уже была ночь, так что никаких проблем по этому поводу не было. Сама повернулся к своим друзьям. «Жаль, что я не смогу узнать, кто победит в этом, но расскажи мне об этом позже, хорошо», — сказала Киехару, и сама показала ему большой палец вверх. «Было интересно познакомиться с тобой вот так, Сама-кун. Надеюсь, мы сможем поговорить позже, если это возможно», — сказала маме. Что касается Рэйвил, она не знала, что сказать, поэтому сама первым вышел вперед и заговорил. «У меня был отличный день, даже если он прошел не совсем так, как я ожидал. Надеюсь, будет следующий раз, если ты согласишься на меня». «Да-да, определенно, я приглашу тебя в следующий раз», — взволнованно сказал Рэйвил, и сама кивнул ей как раз вовремя, чтобы услышать, как Райзер кричит о том, что уже пришел, так как хотел показать, насколько он лучше справляется с вечеринками, чем сама. Закончив прощаться, сама направился к машине, где был Райзер. Пришло время посмотреть, кто из них мог бы повеселиться лучше всех. Глава 53. Мама была в ярости во время обеденного перерыва в школе, что в наши дни было относительно нормальным явлением. В чем причина? Конечно, ничего нового, это был ее двоюродный брат Сама. Сона попросила мама пригласить ее двоюродного брата на обед, так как он, по-видимому, теперь был потенциальным женихом ее босса. И разве это не интересная новость? Родители мама были шокированы, когда узнали об этом. Поэтому мама решила, что лучший способ пригласить его — это встретиться с ним лицом к лицу, поскольку он, вероятно, проигнорировал бы ее, если бы она просто позвонила, но отказался бы, если бы это было лицом к лицу. Она пошла в его класс, надеясь, что он будет обедать там. Как только она пришла в его класс, она не смогла найти его, но она нашла кого-то, кого знала. Поэтому она попросила одного из студентов позвать Рэйвил, чтобы она спросила ее о Саме. «Эй, Рэйвил, извини, что прерываю твой обед таким образом, но ты не видела моего кузена. Я хотела поговорить с ним», — спросила она ее, как только вышла в коридор. «Твой двоюродный брат?» — ответила Рэйвил, не понимая, почему епископ Соны спрашивает ее о ее двоюродном брате. «Его зовут Сама, он тоже учится в этом классе. У него седые волосы и дерьмовое поведение». Рэйвил была удивлена, что Сама был родственником дьявола, но она все равно ответила: «Нет, он не пришел сегодня на занятия. Этот мой чертов двоюродный брат. Разве он не может хотя бы время от времени нормально приходить на занятия?» — раздраженно подумала мама, прежде чем извиниться перед Рэйвил за то, что отняла у нее время, и уйти, чтобы позвонить ему. С четвертой попытки она позвонила, и он наконец снял трубку. «Что это, ты звонишь мне так рано?» — сказал Сама сонным голосом. «Рано, сейчас время обеда, а ты снова не пришел на занятия. Где ты вообще находишься?» — спросила мама по-пушистому. «Что ты имеешь в виду, говоря, что я пропускаю занятия? Сегодня понедельник, выходной, поэтому занятий нет», — с сомнением сказал Сама, и мама могла только в шоке уставиться на свой телефон, прежде чем спросить: «Сама, сегодня вторник, а не понедельник. Как ты вообще можешь это путать? Что ты вообще делал, чтобы вот так просто потерять целый день?» «Ну, я вступил в соревнование с братом Рэйвил за то, кто может выпить больше». Мама, услышав это, почувствовала, что ей хочется стукнуться головой или, возможно, стукнуть голову Самы о стену. О чем он вообще думал, вступая в соревнование с одним из двух королей города? «Хорошо, значит, ты слишком напился во время соревнований». «Нет, на самом деле ничего такого большого. Мы выпили, и примерно после первой дюжины бутылок мы начали разговаривать, и, прежде чем мы поняли это, мы были спокойны друг с другом. Райзер, на удивление, очень крутой парень. Он даже пригласил меня пойти с ним на частную вечеринку, которая будет организована где-то в ближайшие несколько недель. Очень эксклюзивная вещь, так как, похоже, это может быть как-то связано с его семьей. Ну, он сказал, что это была его вечеринка по случаю помолвки с какой-то сукой, на которой его заставляют жениться, но это будет открытый бар с большим количеством выпивки и множеством горячих девушек, так что это так. И, по его словам, вечеринка после будет довольно сумасшедшей, так что я возлагаю на это большие надежды. В любом случае, после того, как мы договорились о наших разногласиях и объявили друг друга друзьями, Он пошел на танцпол, чтобы посмотреть, сможет ли он найти какую-нибудь цыпочку, чтобы трахнуться. Мне было немного скучно одному, поэтому я пошел, встретил эту горячую женщину и решил попытать счастье. И мне повезло. Ладно, мама определенно хотела сейчас биться головой о стену, биться до тех пор, пока, возможно, винт в его голове не встанет на свое место. По-видимому, ее двоюродный брат теперь дружил с представителем дьявольской знати, сам того не понимая, и был приглашен на вечеринку по случаю помолвки Райзера и Риас. Учитывая, что в настоящее время он также был единственным кандидатом в женихи для Соны, наследницы Ситри, и на этой вечеринке, скорее всего, будет присутствовать и Серафал, все это было бы равносильно гигантской катастрофе. Блять, сделав глубокий вдох и пытаясь выбросить из головы все негативные мысли о будущем, мама решила вместо этого сосредоточиться на всех негативных мыслях, касающихся прошлого. Я понимаю это, но как ты добрался оттуда до того, что не понял, что прошло так много времени? Ну, короче говоря, ее бросил в баре мудак-босс, секретарем которого она является. Она была довольно подавлена, поэтому мы поговорили и немного пофлиртовали, а некоторое время спустя мы занимались другими вещами с нашими языками. И после того, как мы начали это делать, она была по-настоящему увлечена в постели. Я даже пытался сказать, что мы должны остановиться по прошествии, должно быть, по меньшей мере 4-5 часов, но она выглядела так, как будто я ее выгонял или что-то в этом роде. Поэтому, очевидно, я решил показать ей как можно лучшее время и активизировал свою игру. Мы просто продолжали заниматься этим до тех пор. Ну, я не знаю, как долго на самом деле. Понятия не имею, когда мы на самом деле легли спать. Сама признался в очень пресыщенной манере. Для него заниматься сексом в течение целого дня не было чем-то сверхъестественным, так как он делал это несколько раз за годы, проведенные на троне. Его личный рекорд составлял 4 дня без перерыва. Мама вздохнула, ее двоюродный брат действительно стал странным после комы, он был странным повсюду, и иногда ей даже было трудно связать его нынешнего с милым ребенком, которого она помнила. Но сейчас он был здесь, так что ей просто нужно было приспособиться к этому. «Пожалуйста, скажи мне, что ты хотя бы использовал защиту». Хаэм, почти уверен, что в какой-то момент она надела какие-то доспехи для какой-то извращенной игры, говоря сумасшедшие вещи, как будто она валькирия, которая хочет угодить своему избранному герою. На самом деле это было довольно весело, делать это в доспехах это всегда опыт, так что я думаю, что тогда была какая-то защита. Сама признался, и мама зарычала, это не то, что я имела в виду. Что я хочу знать, так это использовал ли ты презервативы? Что, блять? Такой презерватив. При этих словах мама выронила телефон, на ее лице отразился шок от абсурдности того, что она только что услышала, и теперь она боялась, что ее двоюродный брат, возможно, просто случайно расширил семейную линию. Что касается Самы, то его следует извинить за то, что он не знает, что такое презерватив. В конце концов, он провел тысячи лет на троне, где простая идея защищенного секса означает секс с использованием доспехов, он не мог вспомнить подробности нормального мира, если бы он даже не слышал об этом в течение тысяч лет и у него никогда не было причин думать об этом в течение этого периода времени. Эй, мы можем поговорить об этом позже, и ты скажешь мне, что, черт возьми, ты имеешь в виду под презервативом или чем-то еще. Она сейчас выходит из ванной, так что пока, сказала сама, вешая трубку мама, которая чувствовала, что, возможно, ей следовало бы очень сильно ударить Сому по голове. С ним было легче иметь дело, пока он был в коме. Тем временем, сама смотрел, как женщина, с которой он провел последний день, занимаясь сексом без остановки, вышла из ванной, и он должен был признать, что она была прекрасна. Эта красивая молодая женщина с длинными прямыми серебристыми волосами и глазами цвета морской волны, на вид ей около 20 или чуть больше. У нее было великолепное тело с изгибами во всех нужных местах и в нужном количестве, а также с такой степенью мышц под кожей, которой было как раз достаточно, чтобы ее тело было очень подтянутым и в то же время мягким на ощупь. Когда она посмотрела на Сому, на ее лице появилась яркая и великолепная улыбка. «Итак, тебе понравилось?» – спросила она с легким сомнением и опасением в голосе, когда сделала это. Сама подхватила это, но предпочел не комментировать. Вместо этого просто улыбнувшись в ответ, конечно, Прошлая ночь, и день, и позапрошлая ночь снова были просто идеальными», — сказала сама и широко открыл глаза. «Мы так долго были вместе, да, похоже на то. В какой-то момент мы вроде как потеряли счет времени, да, вероятно, после того, как ты решила попробовать в доспехах, чтобы посмотреть, кто победит в выносливости, мы по-настоящему увлеклись, что, должно быть, потеряли счет времени». Она просто выглядела удивленной и немного смущенной своими действиями. Честно говоря, это был ее первый раз с мужчиной, и она не могла поверить, что занялась этим с такой энергией. «Клянусь богами, что бы сказала ее дорогая бабушка, если бы узнала». Глава 54. «Вероятно, попросите ее сделать это снова, пока она не сможет произвести на свет хотя бы нескольких детей, которых можно было бы побаловать». Ей хотелось еще немного поговорить, но она вдруг вспомнила, что должна была делать, и ее глаза расширились. «Черт возьми, мне нужно идти. Мне нужно найти своего босса, пока он снова не наделал глупостей», — сказала она, торопливо одеваясь. Когда она это делала, сама просто наблюдал за тем, как она одевается, и думает, что, хотя ее раздевание — это здорово, видеть, как она снова одевается, также имеет свое очарование. Закончив одеваться, она спросила: «Как я выгляжу?» «Ты выглядишь великолепно», — сама сказал, зная, что большинство женщин не хотят, чтобы их критиковали, когда дело касается их внешности, несмотря ни на что, и что это не пойдет на пользу любому мужчине, который это делает. Кроме того, она действительно хорошо выглядит в этом облегающем костюме, который демонстрирует ее ноги, задницу и внушительную грудь. Она улыбается и уже собирается уходить, когда кое-что понимает. «Можешь сказать мне свой номер, так что мы можем поговорить позже, ты знаешь», — нерешительно говорит она. «Это мой номер телефона», — сама без колебаний показывает ей свой номер. В любом случае, это был просто случайный секс, и если она хочет еще одну поездку, особенно такую же оживленную, как это, то кто он такой, чтобы сказать «нет»? «Отлично, я напишу тебе позже свой номер», — говорит она, открывая дверь гостиничного номера. «Спасибо за это, сама. Ты только что испортил мне день». «Нет проблем, это было так же здорово для меня, рассвейс», — говорит он, отмахиваясь от нее, когда она идет на встречу со своим боссом. После того, как она ушла, сама тоже встал с постели. У него было много дел сегодня, чтобы компенсировать то, что он не тренировался накануне. Ему также нужно будет поговорить с Миттель сегодня, больше не отталкиваясь от этого. Он уже достаточно изучил сумеречное исцеление, чтобы понять, что внутри него была фея всего сущего, что было довольно шокирующим, так как все феи, которых он встречал раньше, были довольно сильными и не просто стали бы ценной безделушкой для Бога. Они были гордыми существами, которым было очень трудно угодить, и были сложны до крайности, и обладали большим количеством знаний. Сама даже провел несколько столетий среди них, обучаясь у них ковке, чтобы помочь понять производство божественных конструкций, хотя даже с возможностями самой ему понадобились бы чертовски хорошие материалы, чтобы попытаться сделать это. Предмет, подобный сумеречному исцелению, в котором находится такое врожденно могущественное существо, как фея, но которое может только исцелять, не является чем-то, что интересует Сому. В любом случае, он мог бы создать гораздо лучшие мистические коды, которые были бы гораздо менее расточительными с точки зрения возможностей. На самом деле, помимо способности расти, используя пробелы, все это было немногим больше, чем прославленный неудачный продукт. Как таковой, он в этом не нуждался, и ему понадобилось бы, чтобы Миттель вступила в контакт с Азазелем по поводу обмена, чтобы получить что-то действительно полезное. Предпочтительно как можно скорее, пока он не привлек к себе слишком много внимания. Сама уже давно все спланировал для этой встречи, в основном с тех пор, как услышала о сверхъестественном от Миттельд, но только сейчас сама был по-настоящему уверен в том, что действительно сможет пережить эту встречу, не умирая. Ну, не то чтобы он действительно мог выжить, если бы ему пришлось сражаться с кем-то настолько могущественным, но теперь у него были средства, необходимые для обеспечения его личного выживания. Теперь у него был достаточно хороший план, и с материалами, подготовленными семьей Ринга, он был уверен, что сможет должным образом выполнить свои планы. После того, как звонок закончился, мама вернулась в комнату студенческого совета, учитывая, что другие члены клуба всегда дразнили ее, когда она звонила своему двоюродному брату, она решила пойти куда-нибудь еще, чтобы поговорить, воспользовавшись некоторыми пустыми классами, которые оставались открытыми. Войдя в клубную комнату, мама все еще проклинала своего глупого кузена, который был слишком безответственным, на самом деле спал с какой-то женщиной, которую он даже не знал, и делал это грубо. Разве он не боялся венерических заболеваний или беременности? Посмотри, как они уходят. Я никогда не ожидал этого. Вау, жаль, что меня там не было. Мама выглядела удивленной, когда увидела, что все члены высшего сословия сгруппировались позади Соны, все смотрели что-то на компьютере. Мама не знала, что они смотрят, а болтовня участников была такой, что она не могла слышать, чтобы там не слушали другие. «Что ты смотришь?» – спросила мама, и Сона сделала паузу в видео, которое они все смотрели. «Ничего, просто кое-что мне прислала сестра», – сказала Сона, и мама кивнула, не видя необходимости идти и смотреть. У нее все еще было много бумажной работы, и она хотела разобраться с ней как можно скорее, чтобы она могла пойти в дом Самы и показать ему все свое недовольство, вызванное его глупостью. Садясь, мама решила, что с таким же успехом может рассказать своему королю о том, почему сама не придет, и дать понять, что завтра она приведет своего двоюродного брата. Кайча, насчет Самы, похоже, что он попал на какую-то вечеринку в воскресенье и слишком напился во время нее, очнувшись от всего этого совсем недавно. «Я так и знала», — сказала Сона, удивив мама. Увидев удивленное выражение лица своего епископа, Сона покачала головой и жестом пригласила ее подойти и посмотреть, на что они смотрят. Стоя позади Соны, мама могла видеть, что они смотрели видео на Девитуб, Ютубе «Расы дьяволов». Вернув видео к началу, мама могла смотреть только то, что ей было представлено. Это явно был клуб, в центре которого стояло пианино, на котором сидел никто иной, как сама, а рядом с ним райзер на барабанах, двое с бутылками явно дорогого бренди, уже наполовину пустыми. Сделав глоток из своих напитков, они оба начали играть. Кивнув друг другу, они начали играть Билли Джин из короля поп-музыки Майкла Джексона. И, черт возьми, они были хороши. Мама просмотрела список комментариев ниже, в котором множество дьяволов комментировали видео. К тому времени, как песня закончилась, эти двое действительно встали и поклонились публике. Вокруг было много людей, которые аплодировали, и двое громко смеялись, обнимая друг друга за плечи, когда они это делали. Но это было не самое шокирующее. Самым шокирующим была беловолосая красавица, которая подошла к Саме после этого, и она начала ему что-то рассказывать. Она казалась очень пьяной, как и сама, очевидно, была, прежде чем Сама буквально обнял ее и крепко поцеловал, прежде чем бросить ее на плечи, как будто он был пещерным человеком, и отошел с ее хихиканьем, в то время как Райзер и многие другие смеялись. Именно тогда мама вспомнила некоторые слова песни, тот факт, что ее двоюродный брат провел целый день с этой женщиной в постели, не прибегая к защите, а затем она увидела название видео. «Билли Джин» – обложка от друга, у которого есть своя «Билли Джин». Мама хмыкнула на это, она уже видела, что ее друзья хотят узнать подробности о том, что произошло. Она не хотела иметь дело ни с чем из этого дерьма. Когда она доберется до дома Самы, она задушит его. Вернувшись домой, Сама отправился на поиски Миттильд. Добравшись до ее комнаты, он посмотрел, как она смотрит что-то на своем компьютере. Сама приподнял бровь и оценил это зрелище. Возможно, она и не выглядела такой зрелой, как Рассвейс, но с ее шортами и рубашкой безразмерного размера у нее была довольно привлекательная внешность, которая обладала своим уникальным очарованием. Не то чтобы Сама что-то мог с этим поделать, он уже избавился от своего накопившегося сексуального стресса накануне и сейчас не был возбужден. «Тук-тук, можно мне войти?» – сказал Сама, дверь уже была открыта, и он прислонился к дверному косяку. «О, конечно, одну секунду», – сказала Миттильд, быстро нажимая кнопку паузы на фильме, который она смотрела. «Что ты смотришь?» – спросил Сама, желая немного поболтать. «О, это просто сумерки». «Сумерки? Никогда о таком не слышал», – честно признался Сама. «Правда, никогда, он довольно знаменит. На самом деле, я никогда об этом не слышал». «Хороший фильм», – Миттильд на самом деле махнула рукой на знак «так себе». «Могло бы быть и лучше, но это не ужасно».